25 марта. Белый зимний день. Я перечел то, что вчера написал, и чуть-чуть не изорвал все тетради. Мне кажется, я слишком пространно и слишком сладко рассказываю. Впрочем, так как остальные мои воспоминания о том времени не представляют ничего отрадного, кроме той отрады особенного рода, которую Лермонтов имел в виду, когда говорил, что весело и больно тревожить язвы старых ран, то почему же и не побаловать себя? В стихотворении «Журналист, читатель и писатель» Лермонтов, собрание сочинений, в четырех томах, том 1, Ленинград, наука, страница 435. Но надобно и честь знать, и потому продолжаю без всякой сладости. В течение целой недели после прогулки за городом положение мое в сущности нисколько не улучшилось. Хотя перемена в Лизе становилась заметнее с каждым днем. Я, как уже сказано, толковал эту перемену в самую для меня выгодную сторону. Несчастье людей одиноких и робких, от самолюбия робких, состоит именно в том, что они, имея глаза и даже растаращив их, ничего не видят или видят все в ложном свете, словно сквозь окрашенные очки. Их же собственные мысли и наблюдения мешают им на каждом шагу. В начале нашего знакомства Лиза обращалась со мной доверчиво и вольно, как ребенок. Может быть, даже в ее расположении ко мне было нечто более простой детской привязанности. Но когда совершился в ней тот странный, почти внезапный перелом, она после небольшого недоумения почувствовала себя стесненной в моем присутствии. Она невольно отворачивалась от меня и в то же время грустила и задумывалась. Она ждала. Чего? Сама не знала. А я, как уже сказано, радовался этой перемене. Я, ей-богу, чуть-чуть не замирал, как говорится, от восторга. Впрочем, я готов согласиться, что и другой на моем месте мог бы обмануться. У кого нет самолюбия? Нечего и говорить, что это все мне стало ясным только впоследствии времени, когда мне пришлось опустить свои ошибенные и без того несильные крылья. Недоразумение, возникшее между мной и Лизой, продолжалось целую неделю. И в этом нет ничего удивительного. Мне случалось быть свидетелем недоразумений, продолжавшихся годы за годами. Да и кто сказал, что одна истина действительно? Ложь так же живуч, как и истина, если не более. Точно помнится, во мне даже в течение этой недели изредка шевелился червь. Но наш брат, одинокий человек, опять-таки скажу, также не способен понять то, что в нем происходит, как и то, что совершается перед его глазами. Да и при том, разве любовь — естественное чувство? Разве человеку свойственно любить? Любовь — болезнь, а для болезни закон не писан. Положим, у меня сердце иногда неприятно сжималось. Да ведь все во мне было перевернуто кверху дном. Как тут прикажете узнать, что ладно и что не ладно? Какая причина, какое значение каждого отдельного ощущения? Но, как бы то ни было, все эти недоразумения, предчувствия, надежды разрешились следующим образом. Однажды, дело было утром, часу в 12, не успел я войти в переднюю господина Ожогина, как незнакомый звонкий голос раздался в зале, дверь распахнулась, и в сопровождении хозяина показался на пороге стройный и высокий мужчина лет 25, быстро накинул на себя военную шинель, лежавшую на прилавке, ласково простился с Кириллом Матвеевичем, проходя мимо меня, небрежно коснулся своей фуражки и исчез, звеня шпорами. — Кто это? — спросил я Ожогина. — Князь Н. — отвечал мне тот с озабоченным лицом. из Петербурга прислан, рекрутов принимать. — Да где ж это люди? — продолжал он с досадой. — Шинели ему никто не подал. Мы вошли в залу. — Давно он приехал? — спросил я. — Говорит, вчера вечером. Я ему предложил комнату у себя, да он отказался. Впрочем, он, кажется, очень милый малый. — Долго он у вас пробыл? — Сейчас. Он попросил меня представить его Олимпиаде Никитишне. — И вы представили его? — Как же? — А с Лизаветой Кирилловной он... — Он и с ней познакомился. — Как же? Я помолчал. — Надолго он сюда приехал, вы не знаете? — Да я думаю, ему здесь недели две придется пробыть слишком. И Кирилл Матвеевич побежал одеваться. Я прошелся несколько раз по зале. Не помню, чтобы приезд князя Н. произвел во мне тогда же какое-нибудь особенное впечатление, кроме того неприязненного чувства, которое обыкновенно овладевает нами при появлении нового лица в нашем домашнем кружку. Может быть, к этому чувству примешивалось еще нечто вроде зависти робкого и темного москвича к блестящему петербургскому офицеру. «Князь, — думал я, — столичная штучка. На нас свысока смотреть будет». Не более минуты видел я его, но успел заметить, что он был хорош собой, ловок и развязен. Походив некоторое время по зале, я, наконец, остановился перед зеркалом, достал из кармана гребешок, придал моим волосам живописную небрежность и, как это иногда случается, внезапно углубился в созерцание моего собственного лица. Помнится, мое внимание было заботливо сосредоточено на моем носе. Мягковатые и неопределенные очертания этого члена не доставляли мне особенного удовольствия, как вдруг в темной глубине наклоненного стекла, отражавшего почти всю комнату, отворилась дверь и показалась стройная фигура Лизы. Не знаю, почему я не шевельнулся и удержал на лице прежнее выражение. Лиза протянула голову, внимательно посмотрела на меня и, подняв брови, закусив губы и притаив дыхание, как человек, который рад, что его не заметили, осторожно подалась назад и тихонько потянула за собою дверь. Дверь слабо скрипнула, Лиза вздрогнула и замерла на месте. Я все не шевелился. Она потянула за ручку опять и скрылась. Не было возможности сомневаться. Выражение Лизина лица при виде моей особы, это выражение, в котором не замечалось ничего, кроме желания благополучно убраться назад, избегнуть неприятного свидания, быстрый отблеск удовольствия, который я успел уловить в ее глазах, когда ей показалось, что ей точно удалось ускользнуть незамеченной, все это говорило слишком ясно. Эта девушка... меня не любит. Я долго-долго не мог отвести взора от неподвижной немой двери, снова белым пятном появившейся в глубине зеркала. Хотел было улыбнуться своей собственной вытянутой фигуре, опустил голову, вернулся домой и бросился на диван. Мне было необыкновенно тяжело, так тяжело, что я не мог плакать. Да и о чем было плакать? Неужели, — твердил я беспрестанно, лежа, как убитый на спине и сложив руки на груди, — неужели... Как вам нравится это «неужели»?